Глава 32. Сердце из макарон. Еще теплое. Именно это обнаружил на тарелке Роберт, примчавшись домой после полученного сообщения. Да, он звонил Габриэлю, и тот совершенно спокойным голосом, как будто даже немного в дреме, сообщил, что лег спать. Горностай не поверил, но решил заехать на всякий случай и потерял драгоценные минуты. Конечно, Габриэль уже знал, куда поедет, в этом нет никаких сомнений. Роберт надеялся его остановить какой-то ответственностью. Ну вот, эта ответственность и сработала. Грасса отделался от него, помчавшись в одиночку в западню. Все тот же район. Прошло лишь несколько дней. Следы крови еще не смыты с асфальта, жители не успели даже похоронить близких. Горностай летел через весь город по другой дороге. На сей раз он игнорировал туннель, петляя через дворы, добрался на место так быстро, как только было возможно. Полицейский не удивился, увидев брошенный у подъезда знакомый черный мотоцикл и шлем. Не теряя больше ни секунды, он рванул наверх. Его кулаки сжимались и разжимались бесчисленное количество раз, пока он поднимался на 20-й этаж. Он буквально вышиб двери лифта, спеша выйти из него и попасть на чердак. Но стоило ему только оказаться на месте, он окликнул черную тонкую фигуру, застывшую на парапете и вглядывавшуюся вдаль. «Габриэль!» – крикнул Горностай. Грасса обернулся. С легкостью спрыгнул с парапета. Руфер не стал сбегать. Он приблизился к старшему лейтенанту, заглянул в серые глаза и убито сообщил. «Ложная тревога. Это не здесь». Он отошел обратно к парапету, взял с пола небольшой черный рюкзак и вернулся к полицейскому. «Я нашел это». Призрачный вытащил из сумки белый предмет, похожий на головку от антенны. «Эти штуки они меняют на антеннах. Это и есть излучатель. Но я не могу понять, почему он лежит здесь, но ничего не тронуто». Оба парня резко обернулись на хлопок двери. Они бросились в ту сторону, не сговариваясь, налегли на металлическую дверь еще раз и еще тщетно. Их заперли. «Это ловушка», – констатировал Габи. «Черт! Роберт, мы попались как дети!» Призрачный пнул дверь, которую невозможно было открыть. Слишком толстый металл, слишком крепкий замок. «Ловушка? Запереть нас?» Медовые глаза, черневшие все больше и больше с каждой секундой, посмотрели на старшего лейтенанта. «Посмотри вниз», – позвал призрачный Горностая к парапету. «Все уже началось. Излучатель работает. Просто он не здесь». Горностай приблизился к краю. И в самом деле внизу разворачивались уже знакомые действия. Несколько человек кричали друг на друга. Одна женщина схватила большую ветку с земли и разбила ближайшей машине стекло. Безобидная бабушка принялась душить поводком непрекращающую лаять собачку. «Ты смотрел? Нет никакой возможности уйти отсюда». «Я смотрел еще в прошлый раз. Нет. Архитектор не проявил заботу о руферах, не предположил и не потратился на удобные выступы. А летать, чтобы ты там обо мне не думал, я пока не научился». «Я сейчас вызову подмогу». Горностай достал телефон. «Нет сигнала». «Габриэль, посмотри на своем телефоне». Грасса покачал головой. Ответ уже был известен. Сигнала не будет. «Сигнала нет. Я пытался звонить тебе отсюда. Единственное, что мы можем, это ждать и беспомощно наблюдать за тем, как невиновные люди убивают друг друга». Повисла недолгая пауза. Полицейский подошел к Руферу и положил тому ладони на плечи. Габриэль резко оттолкнул его и со вспышкой неуправляемой злобы, возникшей из ниоткуда, в его голосе отрезал. «Не время сейчас. Не видишь, что происходит?» «Не время?» Горностай отреагировал не менее резко. Его кулаки снова сжались, а серые глаза метнули молнии в непослушного Грасса. «Тебе так трудно было позвонить мне? Один звонок, Габриэль! Один звонок, и мы могли быть совсем в другом месте!» «Один звонок?» Габи виртуозно отскочил в сторону. Он предупреждающе вытянул руку в сторону здоровяка, который попытался к нему приблизиться. «Звонок? Чтобы ты рисковал со мной, а я потом нес за тебя ответственность?» «А как еще я мог остановить тебя?» Прогремел в окружающем их пространстве голос, как будто увеличившегося в размерах полицейского. «Ты не имеешь права жертвовать собой!» «Да? Кто же решает, есть у меня это право или нет?» «Я!» – взревел Горностай. «Я это решаю!» «По какому же праву, товарищ начальник?» Внезапно, словно слетев с катушек, старший лейтенант метнулся к Руферу и ухватил того за грудки. Грасо не остался в долгу. Он совершил молниеносный прыжок с поворотом и вырвался из лап нападавшего. Отскочил в сторону. Полицейский посмотрел на кусок ткани, оставшийся у него в руке. «По такому», – прорычал он сквозь зубы, – «что ты принадлежишь мне, и только я буду решать, куда ты пойдешь». «Да?» – Руфер запрыгнул на парапет. «В доминанта поиграть захотел? Глупый ментовской осел!» Выкрикнув эти слова, Габриэль перепрыгнул через старшего лейтенанта, подскочившего к нему, и совершил сальто в воздухе, но не успел коснуться ногами пола, как вновь взмыл воздух и молниеносным движением повалил крупную фигуру стража порядка на лопатки. Грасса на всякий случай отошел от него и снова ткнул пальцем в сторону поверженного. «Я тебе девчонка? Ты это где вычитал, придурок? Если я захотел с тобой переспать, это не значит, что полюбил». «Откуда тебе знать? Может быть, я сплю со всеми подряд, а ты лишь очередной. Мне просто было выгодно получить от тебя поддержку. Понял? Тебя никто не просил влюбляться!» Габриэль в этом своем монологе допустил непростительную глупость. Он на долю секунды повернулся к горностаю спиной. Этого времени тому хватило с головой, чтобы не только подняться, но и поймать призрачного сзади. Полицейский обезумел, без разговоров, разорвав на две части легендарную рубашку Руфера, схватив ее между лопаток сопротивляющегося пленника. «Ах, со всеми?» – рычал, словно дикий зверь над его головой старший лейтенант. «В таком случае я считаю, что могу взять свое так, как захочу. Ты же использовал меня!» Придя в настоящую ярость, Габи нанес жесткий удар раскрытой ладонью по зоне паха горностая, державшего его со спины. И в тот момент зацепившего ремень его джинсов с намерением сорвать их с Руфера. От удара Роберт на миг ослабил хватку. Грасса вновь оказался на свободе. «Ты наивен, лейтенант!» – рассмеялся призрачный. «Раньше я поддавался тебе, потому что хотел этого, но тебе не победить меня в равном бою, товарищ начальник!» Горностай сжал зубы и обхватил свою голову руками. Молодой мужчина прорычал что-то нечленораздельное. Было похоже, что он нечеловеческими усилиями пытался себя остановить. Продолжая обхватывать свою голову, он сделал два шага в сторону призрачного, потом отступил назад, еще раз двинулся на него и снова отступил. Резко убрал руки от головы и с безумным взглядом бросился к антеннам, схватившись за первую, стал с корнями одну за другой вырывать их и ломать на куски. Разбежавшись, Руфер снова взмыл воздух, совершив несколько разворотов, когда его волосы, стянутые в тугой хвост, нарисовали легендарную волну в небе. Призрачный приземлился на спину, к потерявшему рассудок полицейскому, он схватил того за шею и, как будто оттолкнувшись от той же спины, заставил землю уйти из-под ног старшего лейтенанта. На миг на крыше воцарилась тишина. Руфер победоносно возвышался над полицейским. Его волосы развивались на жарком летнем ветру. «Я же предупреждал тебя, товарищ начальник!» Горностай подтянул колени к животу и без помощи рук вскочил на ноги. Призрачный крутанулся еще несколько раз и увеличил расстояние между ними, автоматически встав в боевую стойку. «Ну, иди же сюда!» Габриэль игриво поманил пальцем разъяренного стража порядка. «Ты мне надоел!» «Я сам разберусь с тобой раз и навсегда!» Горностай рыча рванул к нему. Двое молодых мужчин закрутились в смертоносном танце. Роберт нападал, пытаясь то ли ударить, то ли поймать призрачного, а Грасса раз за разом в прыжке взмывал воздух, уходя от него. Габриэль пытался улучшить момент и нанести решающий удар противнику, однако этот противник оказался не менее ловким и проворным, чем сам Габи. Их безумный танец смерти продолжался еще несколько минут, пока вдруг Габриэль не допустил роковую ошибку. Он зацепился ногой за ремень пресловутого рюкзака, оступился и перегнулся спиной через парапет. Практически в полете головой вниз его поймали руки старшего лейтенанта. «Уйти захотел!» – громко и страшно прорычал рехнувшийся полицейский. Его пальцы вцепились в хрупкие ключицы Руфера, сжав их с такой силой, что на коже парня моментально проступили синие пятна. Горностай подтянул Габи к себе и стал разрывать на том джинсы, целуя и кусая до крови розовые губы. Грасса калашматил по здоровенному истукану со всей дури, попадая и по лицу, по голове, по груди, по ногам. Роберт игнорировал эти удары, словно они были не больнее укуса комара. Он разорвал джинсы Габриэля и расстегнул молнию на своих брюках, хрипя тому в шею. Горностай подтянул Грасса к себе, налег на парня и... вдруг остановился. Габриэль чей лоб был прижат к огромной, каменной груди полицейского, громко закричал. В этом безумном крике он почти порвал свои голосовые связки. Это был крик протеста. Они оба, зная обо всем, стали частью эксперимента и собственными руками чуть было не убили друг друга. Только что они оба ощутили это. Как будто их тела были окованы неподъемными цепями, которые мгновенно назад были разрублены на части и рухнули с их плеч на землю. Грудная клетка старшего лейтенанта разрывалась от непоступавшего в нее воздуха. Серые глаза вдруг прозрели. Он, опустив взгляд, увидел под своими пальцами побагровевшие плечи Габриэля. Длинные волосы, стянутые в хвост, трепетал ветер. Полицейский удерживал Грасса на самом краю парапета. Но еще хуже стало, когда Габриэль поднял, наконец, к нему свое прекрасное лицо. Медовые глаза затопили слезы, розовые губы разорваны в клочья. «Габриэль! Габриэль!» — сначала зашептал, а потом в отчаянии закричал, обезумевший теперь от горя и ужаса за свои поступки горностай. «Габриэль!»